Иначе это выглядело бы как осуждение педагогических ошибок передовой мамы, которая в них, правда, раскаялась тоном джентльмена и одновременно доброго дядюшки, пояснил Массимо. «Да чего вредный человек?» Обращаясь только к Санта-Марии, сказала Анна Карла. «Обожает передергивать карты. Мне самой осточертели педагогические увлечения Боны. Ведь я не стала посещать курс полового воспитания детей, но жалела об этом. Искушение принять все эти новшества всерьез у тебя было», — сказал Массимо. «О, Боже! А вдруг они оказались бы полезными? Нельзя заранее все отвергать. Как вы думаете, господин комиссар?» Санта-Мария был человеком опытным и не дал втянуть себя в философский спор. «Я почти ничего не знаю о половом воспитании детей. Там, кажется, рассказывают о пчелах и бабочках. Теперь нет, все давно изменилось», — воскликнул Массимо. «Сейчас начинают с того, что родители ходят голыми перед детьми, а кончают тем, согласно, порой кончают тем, что вступают на Виа Пьетро Викка в оживленную беседу с Гароной о детской мастурбации», — прервала его Анна Карла. «Но Бона, я тебе всегда говорил, зло рождает лишь зло. Бона прекрасно умеет совместить несовместимое. Когда ее захватывает какая-либо идея, она ни о чем другом не способна думать. В такую минуту для нее все равно с кем беседовать, с Гароной или с главой ордена доминиканцев. Вы меня понимаете, комиссар?» «Да-да, понимаю. Порой это большое счастье быть таким одержимым, вот именно. А я вовсе и не собиралась принимать участие в их высоконаучной беседе и стояла от них поодаль, но, увы, пришлось...» Она запнулась. Собственно, она рассказывала о самых обыденных вещах. В жизни ей приходилось беседовать и на более щекотливые темы. Но почему-то сейчас она стеснялась, точно институтка. «Собственно, случай самый пустяковый. Так, ерунда. Но для меня...» Она снова прервалась, закурила сигарету. «Словом, вдруг мимо промчалась с ревом машина скорой помощи, и Бона невольно оглянулась. И тут Гарон повернулся ко мне, словно только и ждал удобного момента, и весьма многозначительно, с неприкрытой похотью, посмотрел на меня. Потом жестом быстро и недвусмысленно пришел ей на помощь Массимо и показал, что это был за жест. Санта-Мария отреагировал самым лучшим образом». Закрыл лицо руками. «С того дня, — продолжала Анна Карла, — всякий раз, когда мы случайно встречались, он улучал момент, чтобы повторить этот непристойный жест и посмотреть на меня с гнусной улыбочкой». «Фу, какая мерзость! — сказала Санта-Мария. — А, по-моему, многое тебе подсказало твое богатое воображение, — заметил Массимо. — Ну и что же? Преследование-то не было плодом моей фантазии. И потом, меня пугал не сам жест, а его взгляд сообщника. Точно между нами произошло нечто такое. Конечно, и это я не могу с уверенностью утверждать, не исключено, что многое мне лишь показалось, но вы меня понимаете, комиссар? Гарон и видел, что я знаю. Все это очень сложно, но я уверена, что Гарон и испытывал, ну, точнее, не он, словом, преследование было во многом плодом вашего воображения. Но Гароне знал, что ему удалось внушить вам эту мысль, — сказал Санта-Мария. «Да, именно так. И в этом смысле между нами существовала какая-то связь. Вы меня понимаете? Связь между палачом и его жертвой», — назидательным тоном сказал Массимо. «Довольно сложный мотив преступления, но сам по себе весьма впечатляющий. Непорочная сеньора открывает, что между ней и темным типом существует порочная связь, и в ужасе его убивает. Кретин! Ты и Витторио никогда ничего не понимали. Для женщины это всегда неприятно. Прости, но как должен был поступить Витторио? Вызвать Гароны на дуэль? Мог хотя бы не смеяться за моей спиной. Ведь он...» Анна Карла с презрением кивнула на Массимо. «Сразу рассказал все моему мужу. И с того момента они оба беспрестанно меня преследовали своими насмешками. Хуже, чем Гароны. Впервые за 3 часа Санта-Мария задал полицейский вопрос. «Ваш муж тоже знал Гароны?» «Нет-нет, он его ни разу не видел. Настолько наслушался о нем, что, можно сказать, заочно с ним познакомился». «Понимаю, понимаю. Уж если кто и мог поставить Гароны на место, так это мой дядя Эммануэле. Он единственный остался истинным рыцарем, и эта история ему очень не нравилась. Но он никогда бы не прибег к сильным средствам.